Сварог и почувствовал панику. Нет, вовсе не от того, что был лишен способности говорить, ведь его же обездвижили и обездыханили, почему бы и не обезучить? Нет, паника была рождена другим обстоятельством. Никто на него не обращал ровным счетом ни малейшего внимания. Весь этот чудовищный мир, населенный диковинными ощущениями, вся вселенная, в центре которой она изволила оказаться, всем было глубочайше пле... Нет, нет, даже не так. Плевать — все-таки действие, а окружающим даже плевать не хотелось. Окружающие просто-напросто незваного сварога не замечала и посему не собиралась с ним ничего делать, ни помогать ему, ни изгонять его, ни убивать, ни спасать. Ну, болтается какой-то микроб, ну и пусть. Ясное дело, паника эта была стопроцентно иррациональной. В конце концов, 6 с чем-то миллиардов населения Земли понятия не имели о свароговом существовании, не говоря уж о населениях бесчетных миров вне Земли. Но отчего-то именно здесь сварог запаниковал. Одно неописуемое существо в чем-то обвиняло другое непредставимое существо, а присутствующий при этом сварог был напрочь игнорируем. «Преступление, нелояльность, некомпетентность!» — наперебой на разные лады заверещали другие голоса. На этот раз сварог прекрасно все понял, хотя и не смог бы объяснить, как. И не голоса это были, а так голосочки. И интересно, о ком это они? Но вот что характерно, паника была первым человеческим чувством, которое он испытал. Испытал! И вот тут-то доселе непередаваемый мир стал постепенно складываться в более-менее нормальную картинку. Картинку, которую можно описать словами. Исчезли нечеловеческие звуки, формы, запахи, остались только цвета, и среди них преобладали серые. Да какой там преобладали? Не было других цветов, кроме серого. Сварог, по-прежнему не в состоянии пошевелиться, находился на бескрайней выжженной равнине, плоской, как стол, серой, как холст. Над головой плоское серое небо, сливающееся с равниной на далеком горизонте, давящее бетонной плитой, и больше ничего. Ни облачко, ни солнце, ни кустика, ни травинки, ни холмик. Примитивизм чистой воды. В общем, ему было поручено важное дело, — сказал идущий откуда-то снизу из-под равнины первый бесстрастный голос. Он с порученным делом не справился. Виноват ли он? И по-прежнему на сварога мир не обращал внимания. «Виноват! Виноват! Виноват!» — завыло, зарычало, заухало со всех сторон на разные тона. «Нет! Нет! Нет!» — это вклинился в разноголосый хор недавний собачий скулеж, преисполненный еще большей муки и страданий. «Это не я виноват, это он!» Примерно так можно перевести на нормальный язык скрежещущий звук, который произнесло скулящее нечто. «Он!» — визжало нечто, и в интонации их сварогу почудил знакомые нотки. «Он виноват, не я! Я все делал правильно, но...» «Он все испортил! Червяк, блоха, вша! Откуда он взялся? Почему у него не спросите? Почему хозяин не...» «Молчать!» Этот вопль заставил бы сварога содрогнуться, если бы он только был в состоянии управлять собственным телом. — Молчать, тварь! — прогремел голос. — Ты не справился с заданием, ты не построил модель мира, ты нарушил клятву, ты достоин забвения. — Нет, да! — Мамочки мои! Только сейчас сварог узнал голос кричащего и сделал движение головой, чтобы посмотреть на униженное существо. Ничего, конечно, не получилось, но сомнений не было, ведь этот голос, это голосит сам господин Маркифай, импозантный лорд, президент короны и по совместительству бес, избравший полигоном для социологических исследований целую планету и загнавший цивилизацию в тупик. Куда девались его надменность, чопорность, высокомерие? Это что ж у нас получается? Нечто вроде бесовского трибунала? Одни демоны судят другого демона за то, что тот не справился с заданием, и цивилизация короны выбралась из тупика при непосредственной помощи Сварога сотоварищей. Вот это да! Вот это занесло! Но... граждане бесовские заседатели, он, Сварог-то, тут при чем? Что он тут делает, позвольте узнать.